и иерархия в епархии. В популярной некогда телепрограмме «Школа ремонта» была такая история. Мама, по профессии повар, решила вдохновить дочку на кулинарные подвиги, подарить ей новую кухню, такую, чтобы с нее не хотелось уходить. Высказав пожелание дизайнерам и ремонтной бригаде, героиня добавила: «Я к кухням очень серьезно отношусь. Это ведь моя иерархия». И прораб серьезно так за ней повторил: «Да, это ваша иерархия, вы ведь шеф-повар». Смешно получилось. Спутала госпожа шеф-повар иерархию с епархией. Вот если бы она сказала, что кастрюльки, сковородки и прочая кухонная утварь – ее епархия, никто бы не удивился. У слова «епархия» есть прямое значение – церковно-административная территориальная единица, управляемая архиереем. Например, остров Сахалин во времена Чехова был, как указывал писатель, частью епархии епископа Камчатского, Курильского и Благовещенского. А в дуэли Чехова мы найдем прелестное описание местного преосвященного, который объезжал свою епархию не в карете, а верхом на лошади. Вид его, сидящего на лошадке, до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия. В новом толковом словаре русского языка под редакцией Шведовой есть сведения о происхождении этого слова. Греческая «епархия» образовалась от предлога «эпи» – «над», «поверх» и существительного «архе» – «власть». Отсюда и переносное значение – «владение», «область подчинения». Скажешь: «это моя епархия», и все поймут: «ты здесь главный, в этой области ты чувствуешь себя уверенно, все держишь под контролем». А можно сказать: «это не моя епархия» или «это уже по другой епархии», и собеседнику придется обратиться к кому-то другому. Вот пример употребления этого выражения современным чешским писателем Иржи Грошиком. «Мне конкретно все равно, чем предосудительным занималось древо Homo sapiens. Осуждать людей разумных – не моя епархия». Иерархия – совсем другое слово. Это прежде всего порядок подчинения низших чинов, должностей, членов какого-то коллектива высшим. Например, в России при Николае I местное дворянское управление было включено в общую чиновную иерархию и, по свидетельству Ключевского, превратилось в простой канцелярский запас. А Писарев говорит о другом российском установлении: семейная иерархия во всей своей строгости поддерживается общественным мнением. Это общественное мнение карает как тех, кто снизу возмущается против этой иерархии, так и тех, кто сверху ослабляет оковы семейного деспотизма. Первых оно называет непочтительными детьми, вторых – слабыми родителями. Но иерархии называют и расположение частей целого в порядке от низшего к высшему. Хорошая книга имеет строгую иерархию глав. Произошло слово от греческого «хиерархия», от «хиерос» — «священный» и уже знакомого нам слова «архе» — «власть». Того, кто занимает высшую ступеньку, можно назвать иерархом, в буквальном переводе «священным властителем». Иерархи управляют епархиями и в прямом, и в переносном смыслах. В иерархии поваров-шеф-повар, безусловно, иерарх. А кухня – его епархия. А вот если говорить о современной семейной иерархии, то у каждой семьи она своя. У кого авторитет родителей не приложен, и роль иерарха отводится отцу семейства или матери, если в семье установился матриархат, а у кого-то священными властителями оказываются дети, и ставятся они превыше всего – семья, их епархия. Конечно, слова «иерархия» и «епархия» звучат очень похоже и образовались от одного греческого корня, но если вдуматься в их смысл, перепутать их будет трудно, как, впрочем, и другие слова.